Два командира, худой мундир один. «Бабушка, скажи, почему крышечки на крестах?» «Ох, и Варя, ты любопытная!» «Я не Варя, я Лена, бабуль, ну расскажи!» «Это, душа моя, старообрядческие кресты. Старой веры, значит. Все русские святые и праведные, все князья и цари были по вере старообрядцами. Русь именовали святой, а Москву — Третьим Римом. Раскололась вера на две части. Старообрядцы побежали по всей Руси прятаться. Бежали и в Подмосковье. Тут и укоренялись. Тятя сказывал, что уж больно трудолюбивые были они. Все-то умели делать. И кустарить, и на земле работать, и песни певать. А главное, невозможно из них было вытравить дух русских людей. Больно они сильны были духом-то. Уж очень правильные люди были. А вот раскольников они не жаловали. Знали их гуленую натуру. К пьянствам пристрастие, к хамству да дракам. Поэтому промеж них завсегда ссоры были. Али недомолвки какие, а больше недолюбливание. Старообрядцы — крепкий народ, что и не передать словами. Не было на них кнута. Никогда никто не мог поставить их на колени. Только перед Божьим ликом они склонялись ниц. Веру свою они берегли и охраняли, как самое большое богатство, наследное богатство. Не сразу они получили право открыто славить Христа. Но уж когда наступило такое времечко, и родившихся, и умерших стали в книги записывать, а заодно и новобрачных. Крышечка над крестом не просто сделана, будто она всю веру сохраняет. Вот так. Я внимательно слушала бабушку, лавируя между крестами старообрядческого кладбища, отыскивая глазами могилу моего прадеда Данилы. Вот и заветный холмик, скромный, ухоженный, неброский, но такой родной. Будто из-под земли ощущаешь силу архиповского рода. Чувствуешь, как проникает в тебя тот самый дух, который не вытравишь веками из характера. И как-то голову держишь по-особенному и дышишь спокойно и ровно. «Ба, скажи, а почему твой тятенька называл тебя командир худой мундир? Я же тебе 100 раз уж рассказывала». «Ну, ба, расскажи еще». Вытягиваю нудно я и чувствую, что она не откажет, начнет вспоминать. Как же я люблю ее слушать. Она как сказительница Зуева, вещает через сказочное окошко свои истории, словно бисером расшивает. «Да, именно так он меня и называл, командир худой мундир. А все потому, что я смелая была, решительная. Все мои товарки, подруги, значит, меня слушались всегда. Может, доверяли, может, побаивались. Особенно после того, как я с красным флагом по деревне прошла». Бабушка замолчала, улыбка блуждала по ее лицу. Вроде как вспоминала что-то. Я тоже молчала, боясь нарушить ход ее мыслей. Рождение старой истории, но с новыми прибаутками. Скоро она продолжила. «Когда революция-то прогремела, народ и взбудоражился. Из Орехова приезжали люди, бумажки раскидывали по дворам. Мы собирали да читали. Долой войну! Мира! Хлеба! Много бумажек разных. Мы сначала и в руки-то брать боялись. А потом осмелели. Даже друг дружке показывали. Началось трудное время, особенно летом 1918-го. Горели леса, болота. Народ перестал ходить на фабрику. Все чаще я слышала слово «забастовка». Наши фабриканты притихли. Их не видно, не слышно было. Я в этот день-то убираться не пошла к ним в дом. Я горничная, а значит, народ. А тут в деревню дядька к Игнатовым приехал, собрал молодежь. Я среди них. Спрашивает: «Кто не побоится с флагом по деревне пройти?» Ребята и девчата замерли, а я говорю: «Я могу». Ну, он мне в руки красный флаг и втемярил. Я гордая такая встала впереди. За мной тут же выстроилась толпа сельчан, и мы двинулись. Я иду, пыль ногами загребаю, а сама счастливая, чувствую, новое что-то приближается. А что, понять не могу. Ленька Косов пристал: «Дай понесу, дай понесу, ни одной тебе». А я ни в какую. Не сдаюсь, думаю, фиг тебе, черт косой. Жестикулируя, бабушка Клава выставила вперед прямо мне под нос большую фигу. А он, Ленька-то, так в палку вцепился, не отпускает. Вот мы идем. Вцепились оба, а молодежь орет. Кто за меня кричит? Не отдавай! Кто за косого? Отдай! Тут я изловчилась, да как толкну его. Ленька не удержался и рухнул на пыльную дорогу. Девчата захихикали, а ребята завыли. Этот вой означал мою безоговорочную победу над Ленькиным упрямством. Так через всю деревню я флаг и протащила. А тут и к фабрике подошли. Орать во все горло стали. «Долой помещиков! Долой дармоедов! Революции! Ура!» Я так наоралась, что охрипла. А утром привычно пошла на работу, как водится. На крыльце приказчик. «Стой!» — говорит. «Куча безмозглая! Куда прешься?» А потом сообщил мне, что дехозяева после вчерашнего и видеть меня не желают. Я как-то особенно спокойно восприняла это. Не боялась, что выпарют на конюшне. Времена не те. Однако, лишившись работы, задумалась. А как же теперь? Тятенька с мамой, как и все в деревне, понимали, что это нелегкое время пережить надо. Только с тех пор так и стали меня называть. Клавка, командир, худой мундир. В деревне меня уважали за веселый нрав и смелость. Иногда я сама думала, что не боюсь ничего. Но это было не так. В душе я была трусихой, а никогда про то никому не сказывала. Думаешь, я флаг несла, не переживала? Еще как. У меня внутри такое было напряжение, аж голова кружилась. Но ведь якнула, значит, надо нести. И гордость на лице изобразила, и смелость сама вылезла наружу, когда надо. А Ленька косой долго не мог забыть мне минуту унижения и позора. Несколько раз пытался отомстить, но месть его меня так и не коснулась. Позднее я жалела о том, что не дала ему понести красный флаг. Он погиб в Великую Отечественную. Когда я узнала об этом, чувство сожаления поселилось в моем сердце и до сих пор там живет. Бабушка замолчала. Леньку вспомнила, наверное. «Ба, а почему ты меня так зовешь? Я у тебя тоже командир, худой мундир. Потому что ты тоже решительная, вся в меня. Недаром тебя в школе председателем совета отряда выбрали, так ведь?» Я задумалась. «А правда, почему вдруг выбрали меня? Меня все слушаются. Я могу организовать своих одноклассников на любое дело. Хорошее, конечно». И вдруг в голове всплывает случай с велосипедом. Нам, семиклашкам, поручили собрать как можно больше металлолома. И во всех классах единообразно родился командный дух. Все хотели занять первое место по сбору старого металла, чтобы поехать на экскурсию в Москву, как обещал директор школы Виктор Яковлевич Бурданов. Мы всегда знали, он слов на ветер не бросает. Осталось самая малость — победить. Кто-то предложил разделиться на группы, чтобы легче искать лом. Разделились и по свистку разбежались. Кто свистнул, не помню, это и не важно. Где мы только не были, тащили все подряд, и нужное, и ненужное. Ходили по квартирам, сараям, свалкам, известным и неизвестным. Добирались до самых отдаленных уголков шатуры. Неделю собирали, ждали подведения итогов. Когда на школьный двор приехала машина забирать лом, две кучи зрительно не отличались друг от друга. Вожатая Таня уже готова была назвать победителей, и мы поняли, что надо что-то делать. Я жила ближе всех к школе. Решение пришло мгновенно. Бегом в сарай. Там, именно там, я видела висящий велосипед на огромном гвозде. Велосипед был старенький и без колес. За мной сорвался с места Толик Моржавиков. «Мне же нужен помощник». Со словами «Толик, за мной!» я рванула стометровку. Я еще никогда так не бегала. Если бы были соревнования, я бы оказалась на верхнем пьедестале тумбы в качестве победителя. Толик, самый шустрый в классе, еле успевал за мной. Он бежал и орал мне вслед. «Козлятина, потише, у меня бок колет!» Но я, казалось, его не слышала. Мне не нравилось, когда в классе меня называли Козлятиной, искажая мою фамилию Козлова. Но был не тот случай, не до обид. На ходу я достала ключи из кармана. Мигом открыла замок. Тут и Толик подоспел. Он дышал, как загнанная лошадь. Впрочем, на лошадь он был не похож. Маленький, худой. Он больше напоминал истерзанного пони или веслоухого осла. И вот, о счастье, велосипед! Мы осторожно сняли его со стены. Гвоздь тут же отвалился в знак благодарности, что больше не будет держать на себе эту железную махину. Мы вынесли велосипед так бережно, будто это была фамильная реликвия. Потом, понимая, что ребята ждут, побежали назад, еле передвигая ноги под тяжестью победного трофея. На школьном дворе оживление. Вожатая Таня, устав ждать очередного сюрприза от нас, 7 Б, уже объявила результат. Победили два класса, 7 Б и 7 А. Ребята галдели, как сороки перед дождем. Кто-то из мальчишек уже дрался за честь класса. И тут мы с Толиком нарисовались, как Гулливер с Лилипутом. Толик маленький, а я высокая. Все, увидев нас, заржали. Видимо, картина была на удивление веселой. А мы пыхтели, как тульские самовары, и приближались к уличному собранию. С гиканьем все мальчишки нашего класса схватили велосипед и водрузили на нашу кучу. Знамение заслуженной победы о двух колесах, точнее рамах. Совет дружины тут же объявил нас победителями. Мы орали так, что нас слышали близлежащие улицы. Из окон школы повысовывались учителя и ученики. Наша классная руководительница Анна Константиновна Кошелева вылетела без пальто из запасного выхода школы. Она застала нас в эйфории победы. Мы братались, обнимались, радовались, кричали «Ура!», даже расходиться не хотелось. Так я превратилась в одночасье из козлятины в председателя совета отряда, а за глаза меня называли теперь красиво — Козетта. Мне это нравилось. Других девчонок в классе звали по двум первым буквам от фамилии. Жукову — Жужу, Колосову — Коко, Шишкову — Шиши, а меня — Козетта. Я гордилась новым своим именем, которое придумали одноклассники. Но самое интересное было впереди. О том, что я взяла велосипед без разрешения родителей, я никому не сказала. И вот гром среди ясного неба. Открывается дверь. В комнату вваливается огромная фигура отца. Он орет, разобрать ничего невозможно. Мы все попрятались по щелям, разбежались кто куда. «Где велосипед?» — орал отец. И это единственная фраза, которую можно было разобрать. У меня ёкнуло сердце. «Какой велосипед?» — приняла удар на себя мать. «Чего ты орешь? Успокойся и объясни толком, что случилось. Я отдал колеса Митричу, чтобы он подкачал чуток, и подклеил переднюю шину. Она воздух пропускала. Митрич сделал. Я прихожу в сарай, а там ни велосипеда, ни гвоздя. Чего думать не знаю». И отец почесал затылок под покосившейся кепкой. «Пашка!» — крикнула мать. «Куда велосипед дел?» У Пашки округлились глаза. Он возмущенно произнес. «Опять Пашка? Чуть что, Пашка? Не брал я!» Отец начал доставать ремень из брюк. Мы все напряглись. Я собрала всю волю в кулак и сказала робко и тихо. «Это я. Я взяла и сдала в металлолом». Слезы брызнули из глаз. Я подумала, что он старый, без колес, никому не нужен. В комнате воцарилась мертвая тишина. Младшая дочь. Удивление у всех присутствующих нарисовалось на лицах. Пашка протяжно присвистнул. Дальше со слезами, всхлипываниями я рассказала семье, по какой причине я сдюзнула велик. Как изволил высказаться брат Пашка. Все слушали с большим вниманием. Потом была длительная пауза. Видимо, все размышляли о моем поступке. Нарушила тишину бабушка, сказав... «Эх, девка доброе дело сделала, а ты орешь!» — обратилась она к отцу, своему сыну. «Я давно тебе говорила, выброси его на помойку, этот велосипед. Наем еще дядька твой ездакался. Кого уж, почитай, 10 лет нету. Царствие яму небесное». И бабушка перекрестилась. Потом достала из кармана носовой платочек, скрученный в трубочку и завязанный в узелок, развернула его. Вдруг мы увидели распустившуюся розочку из денежных купюр. Бабушка зашуршала бумажками, отсчитала денег и подала отцу на новый велосипед. Радовались все. Отец пообещал бабушке вернуть деньги, когда заработает. Но она как-то странно на него взглянула и зашагала в свою комнату, переваливающаяся с ноги на ногу походкой. Мои мысли вновь вернулись к бабушке, которая собирала сухую травку с могилки деда Данилы. «Ну что, пойдем?» — сказала она мне и добавила. — Командир! — худой мундир. — Ба, мы с тобой два командира, да? — Да! — протянула она. — Только мундир один. — Как это понять, ба? — спросила я. — По крови родные, значит. И мы медленно зашагали между старообрядческими крестами.